Глава четвертая. Проснулся я, когда часовая стрелка клонилась к полудню. 12 часов для меня проспать, столько — это просто крах. Привычно потянувшись к журнальному столику за телефоном, я неожиданно для себя обнаружил его отсутствие. И на меня как-то разом накатили все воспоминания. Дневной свет сглаживал их. Делал иллюзорными и даже бредовыми. Сознание отказывалось верить в их реальность. Снова накатили мысли о пошатнувшемся душевном здоровье, а также о пресловутом доме скорби. Охая-яхая, я добрался до кухни, включил кофеварку и плюхнулся на стул. «Новости, что ли, посмотреть?» — промелькнуло в голове. При мысли о «посмотреть» я вспомнил лекцию надзирателя, который уверял, что глазами мы ни хрена толком не видим. Интересно, а при свете дня этот наглый тип может появиться? Бррр, что это я про каждый глюк так думать буду? Я где-то слыхал, что при серьезных травмах головы рука непроизвольно потянулась к затылку. У человека могут возникать весьма реалистичные галлюцинации, с которыми побеседовать, расплюнуть. К тому же у меня, наверное, стресс. Нет, сегодня точно надо в травмпункт сходить, взять больничный дней на 10, как этот фантом посоветовал, и залечь дома. Ночью действительно попить пивка, посмотреть с десяток фильмов, опять же, книжек почитать, вполне возможно, мне подсознание говорило. Вражеский аппарат нацедил мне чашечку крепкого кофе. Я включил телевизор и, как и ожидал, нарвался на заставку дневных новостей. В мире опять бунтовали, стреляли друг в друга, а политики говорили нечто умное и величественное. Цены на нефть колебались, и какого-то спортсмена поймали на приеме допинга. Стандартная сетка. Порой мне кажется, что это уже норма жизни, и кто-то там, наверху, истяк идеями или попросту забил на нас грешных и позволяет совершать своим подопечным изо дня в день одни и те же глупости. Кофе вкупе с новостями сделали свое дело, и на какое-то время я вновь почувствовал себя совершенно обычным человеком, который ничего такого в жизни не видал, с призраками не разговаривал и не видел фантомных строений поперек знакомых улиц. Приняв душ, я разленился куда-то идти. К тому же погода против вчерашней хмурилась и завалился на диван, глядя в потолок, ни о чем толком не думая. Просто нашел какой-то строительный изъян и принялся сосредоточенно его изучать. Мир вокруг стал меркнуть, и я не сразу обратил на это внимание. Так бывает, когда долго смотришь в одну точку. Но вдруг откуда-то повеяло сквозняком, в воздухе появился едва различимый запах гари, в ушах зазвенело, по потолку поползли серо-желтые пятна. Я вскочил, как ошпаренный, и не узнал свою квартиру. Вокруг разруха. Старые, незнакомые обои висят на стенах клочками. Штукатурка во многих местах осыпалась. Прямо над головой огромный пролом, и в него виден мрачный кусок осеннего неба. Почему-то с багровым отливом. Извеченная оконная рама начисто лишена стекол, а краска на дереве потрескалась от старости. Этого не может быть. Где моя мебель? Что произошло с моей квартирой в считанные секунды? Я беспомощно озирался по сторонам, все больше и больше холодея. Ноги сделались ватными. Оказывается, я лежал не на диване, а на старом, ощетинившемся ржавыми пружинами матрасе, который валялся прямо на грязном полу. На негнущихся ногах я подошел к окну. «Господи!» — вырвался у меня отчаянный сдавленный вопль. «Город! Родной, красивый, несмотря на все его недостатки, лежал в руинах!» Современные высотки, которыми втайне гордится каждый горожанин, изменились до неузнаваемости. Измельчали, поросли раскуроченными прутьями арматуры, начисто лишились сверкающих стеклянных и отделанных серо-синими, а иногда коричневыми, синими и даже белыми плитами фасадов. Не ушли от разрушения и ближние, более скромные дома. Каждый из них смотрел на меня сотнями пустых глазниц окон. Кое-где сиротливо болтались чудом сохранившиеся шторы, прогнившие тряпки, вид которых был столь же непрезентабельным. Во многих местах из переплетения улиц к небу тянулись черные щупальцы дыма, а еще что-то сверкало, подобно сварке, но не столь ярко, и цвета были преимущественно зеленые, фиолетовые, красные. Как завороженный я смотрел на чудовищную картину и не мог поверить своим собственным глазам. Этого просто быть и не могло. Вдруг где-то совсем рядом послышались выстрелы, короткие, уверенные очереди. Я не особый спец в оружии, но готов был поклясться, что говорил калаш. И тут же вдогонку нечто издало такой рев, не предсмертный, а скорее яростный, не из нашего мира. Автоматная очередь на секунду стихла, а потом разразилась вновь. Стрелок давил на крючок, не переставая. Хлопки постепенно ускорялись и внезапно стихли. Наступила гнетущая тишина. Мне показалось, что я провел целую вечность в ожидании, но больше ничего не было слышно. Чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. От неожиданности я так вздрогнул, что весь живот свело болезненной судорогой, а в затылке похолодело, и... Все кончилось так же стремительно, как и началось. Я стоял в своей комнате, за окном кипел шумный город, который, вероятно, и не подозревал, какие ужасы могут в нем твориться. А за спиной кто-то нетерпеливо прокашлялся. «Я вижу, что мои убеждения пропали даром». Знакомый голос заставил меня резко повернуться. Передо мной стояла черная фигура надзирателя. Он был гораздо выше меня ростом, шире в плечах, и самое неожиданное, что так и оставался силуэтом, эдаким сгустком тени, несмотря на то, что нашедшее в себе лазейку в тучах, а весеннее солнышко игриво окатывало нас обоих лучами. «Я ничего не делал!» Мой голос дрожал, как у провинившегося школьника. Сам не понял, что произошло. Я просто лежал на диване и пялился в одну точку. Нетерпеливо закончил за меня собеседник. «А знаешь ли ты, несчастный, что это один из самых древних способов загипнотизировать самого себя?» «Нет». Я честно пожал плечами, удивляясь своей собственной наглости. Передо мной потустороннее существо, которое может одним своим появлением вывести из равновесия даже самого спокойного человека, а я стою и вот так с ним на «ты». Наверное, это у меня переизбыток удивлений и стрессов. Хватит уже со вчерашнего дня, только с нечистью и общаюсь. «Я говорил тебе, что глаза — это очень важный орган чувств, орган, не изученный вами и, как следствие, небезопасный. продолжал распинаться надзиратель. «Ты понимаешь, что игры с подсознанием заставляют тебя видеть мир по-иному? Но одним видением не ограничивается. Ты видишь, мозг дает соответствующие команды всему телу, и ты слышишь, вдыхаешь запахи, осязаешь. Для твоей реальности, в свою очередь, ты перестаешь существовать. Ты даже не фантом. Точнее, задержишься там, куда тебя занесло чуть дальше, и все. Я тебе не помощник. Жаль, ты себя со стороны минуту назад не видел». «Почему?» Напустив наглости, хотя еще казалось и так дальше некуда, выпалил я. «Да потому что для своих соотечественников, впрочем, как и для всех остальных жителей вашего измерения, ты был призраком, прозрачным подобием человека, который слепо прошел сквозь собственное кресло и корчился в гримасах у окна». «Просто я там такое видел». «Неважно». Уже гораздо грубее оборвал меня надзиратель. «Это другой мир, возможно, очень похожий на твой. Возможно, там даже проживает твой двойник. Возможно, там будущее, а возможно и прошлое. Но тебя это не должно интересовать. Я уже говорил, что природа не зря ограничила ваши возможности, намекал тебе, что эксперименты с твоим даром могут быть опасны, и пока не поздно, лучше попытаться его приглушить. Это не твое дело. Не стоит соваться туда и узнавать больше, чем тебе положено. Или ты хочешь пополнить ряды пропавших без вести? Открою тебе небольшую тайну. Почти никто из таких путешествий не возвращается, а тех редких счастливчиков, кто все же сумел, ждет судьба незавидная. Как и минимум, тяжесть на всю оставшуюся жизнь в виде некой нереальной тайны, либо определенного вида заведения с решетками на окнах и весьма вежливыми врачами.